Глава 113. Толмачом оказался невысокий, сутуленный старичок с хитрыми глазами. На вид ему было лет 75. Но Джек подозревал, что он значительно моложе. Слишком уж театральны были его трясущиеся руки и шамканье. «Ну что, старик, не обманешь с товаром?» – спросил Бертуччи, чуть склоняясь, чтобы заглянуть толмачу в глаза. Но тот отвел их в сторону и буркнул. «Не бойся, сделаю как для себя. Служить тебе будут, пока их ноги носят». «И что у них там в ящике?» Негромко произнес Веллингтон, ни к кому не обращаясь. Но Бертуччи его услышал, впрочем, как и продавец с толмачом. Они быстро переглянулись, толмач отошел, а продавец сделал шаг к Веллингтону. Но, передумав, обратился к Бертуччи. «Может, тебя еще чего интересует?» «Подними щит. Хочу взглянуть на зверя, который там прячется». «А чё мне утруждаться, если зверь этот тебе не по карману будет?» «Но скажи цену». 500. «Да ты с дерева упал!» — воскликнул Бертуччи и отшатнулся, как от огня. «Что, напугался?» — воскликнул тот и расхохотался, держась обеими руками за живот. «Это я пошутил!» — быстро перестроился Бертуччи, заметив утвердительный кивок Веллингтона. 500 не страшно. Давай, показывай товар!» Продавец перестал смеяться, подошел к ящику и, вооружившись стальным прутом с острым наконечником, поднял щит из толстых досок, за которым оказалась плотная металлическая сеть, такая частая, что за ней едва угадывался силуэт зверя. Было слышно лишь его рычание, да видны длинные пальцы с острыми когтями, которые пролезали в узкие ячеи сети. «А он сможет выполнять команды?» – усомнился Бертуччи. «По виду так зверь зверем». «Сможет. Толмач поработает и сможет». Бертуччи поймал очередной утвердительный кивок Веллингтона и принялся торговаться. Тем временем редкие зеваки с других площадок уже собирались возле помоста, и солдатам Бертуччи пришлось отгонять их прикладами автоматов. Джек смотрел на весь этот спектакль и недоумевал. Откуда у Веллингтона такие деньги? Неужели у него настолько хорошие связи в этих самых банковских кругах? А вдруг случится, как с посадкой на Лимбулу? Денег не хватит, и их побьют. Ведь роботов здесь нет, и отбиваться будет нечем. Но под шум галдящих зевак и ругательства солдат Бертуччи торги наконец состоялись. Джек даже не заметил того момента, когда стороны пришли к соглашению. «Как платить будете? Смолой?» – осведомился продавец. «Почему смолой?» – переспросил Бертуччи, ловя знак Веллингтона. Тот показал большой палец, дескать, все в порядке. «Да потому что у вас тут все смолой платят, денег ни у кого нет». Развел руками продавец, и толмач солидарно с ним кивнул. «Нет, у нас расчет деньгами». «Ты даешь текеры?» «Да, даю текеры». «А в чем они у тебя? Ассигнации или квадратные кубы?» Бертуччи посмотрел на Веллингтона, и тот вышел к помосту. «Мы заплатим гарантиями здешнего банка», — сказал полковник. «И какого же? У нас тут разные банки», — развел руками продавец. «Есть уважаемые, а есть те, кому грош цена». «Давайте пройдем в будку Леона». «Не в будку Леона, а в ресторационное заведение Леона. Это сейчас так называется, господин хороший. А вы, должно быть, давно в наших местах не бывали», — заметил продавец, спускаясь с помоста, в то время как надсмотрщик закрывал ящик с воином зверем. «Да, я ненадолго отъезжал», — признался Веллингтон. «Может, сообщишь свое имя?» – спросил торговец. «Я хорошо помню прежних покупателей, ведь я еще мальчишкой тут подрабатывал». «Да ты, наверное, Финто полные штаны». «Ой!» – поразился продавец. «Но если ты меня знаешь, почему я не знаю тебя?» «Ты тогда еще был ребенком. Давай уж дойдем до ресторации, там вот и поговорим».